Но на следующий день, несмотря на защиту четырех братьев, меня сбил автобус. Точнее, микроавтобус. И тем не менее я слетела с велосипеда и упала в цементную водоотводную канаву. Не менее 30 болинезийцев на мотоциклах, став свидетелями несчастного случая, притормозили, чтобы мне помочь. Автобус давно скрылся из виду. И все наперебой стали приглашать меня домой выпить чаю или предлагали отвезти в больницу. Так их расстроило случившееся. На самом деле столкновение было не таким уж серьезным, особенно если предположить, что могло быть и хуже. Велосипед не пострадал, хотя корзинка погнулась, а в шлеме красовалась трещина. Лучше в шлеме, чем в черепе. Что уж говорить. Хуже всего пришлось моему колену, на котором был глубокий порез с набившимися в него кусочками щебня и грязи. Несколько дней во влажной тропической среде, и в него попала какая-то жуткая инфекция. Хоть мне и не хотелось беспокоить Китута, через несколько дней я все же закатала штанину на его крылечке, отодрала желтеющий бинт и продемонстрировала свою рану. Старик встревоженно прищурился. «Инфекция!» — констатировал он. «Плохо!» «Да», — вздохнула я. «Тебе надо к врачу!» Я, признаться, была немного удивлена. «Разве Китут не врач?» Но по какой-то причине он не вызвался мне помочь. А я настаивать не стала. Может, он лечит только местных? Или у него заранее был некий хитроумный план? Ведь если бы не мое покалеченное колено, я бы не познакомилась с Ваян. А именно благодаря этому знакомству случилось все, что должно было случиться».